Нилли Кейс. Кем собираешься быть, когда вырастешь?» В раннем детстве она твердила всем, что станет президентом. Теперь же не имела ни малейшего понятия, чем заняться. Но как самая знаменитая в Америке особа сумеет превратиться в обыкновенную женщину? Нет, это нереально. Первая леди не может исчезнуть просто так в один миг. Не может? Когда за тобой следят 24 часа в сутки, самое главное — подружиться с охранниками. Вопреки распространенному мнению от агентов секретной службы, довольно легко ускользнуть. Так делали Билл и Хиллари Клинтон в первые годы правления, чтобы вспомнить былые вольные деньки. Кеннеди своими постоянными отлучками сводил агентов с ума. Да, это возможно, но окажется бесполезным, если она не получит свободы передвижения. Месяц спустя план был готов. В одно прекрасное июльское утро престарелая дама присоединилась к группе туристов, осматривавших парадные апартаменты Белого дома. Типичная провинциалка, белоснежные волосы, завитые локонами, цветастое, зеленое с желтым платье, большая дешевая пластиковая сумка, костлявые плечи сгорблены, на тонких ногах эластичные чулки и коричневые туфли со шнурками. Она таращилась в путеводитель сквозь огромные очки в жемчужно-серой оправе с золотыми узорами на дужках. Если бы кто-то вздумал присмотреться к ней, непременно отметил бы тонкие черты лица. Патрицианский лоб, аристократичный носик и синие, как американское небо, глаза. Горло Нилли пересохло так, что она с трудом сглатывала. Она то и дело пыталась поправить заказанный по каталогу парик. Другой каталог помог обзавестись платьем, чулками и туфлями. Чтобы поменьше бывать на людях, Нилли никогда не делала покупок в магазинах и пользовалась именем и адресом старшего референта своей команды Морин Уотс, добавляя букву «К», чтобы Морин знала, чей это заказ. Морин понятия не имела о содержимом свертков, доставленных в Белый дом, для первой леди. Нилли подождала, пока группа переползет из красной комнаты, меблированной в стиле американского ампира, в парадную столовую. Видеокамеры записывали каждое движение, и ее холодные пальцы онемели от напряжения. Она попыталась успокоиться, глядя на висевший над камином портрет Линкольна. На каминной доске было выведено изречение Джона Адамса, второго американского президента, которое так часто читала Нилли. «Молю небо послать благодать этому дому и тем, кто будет жить в нем после меня. Пусть под этой крышей правят и честные, и мудрые люди». Женщина-гид стояла у камина, вежливо отвечая на вопросы. Нилли, вероятно, была единственной из присутствующих, кто знал, что все гиды в Белом доме работают и на секретную службу. Она каждую минуту ожидала разоблачения. Но гид едва удостоила ее взглядом. Сколько агентов секретной службы она успела увидеть за это время? Они сопровождали ее сначала в школу, потом в колледж. Были с ней на первом свидании и в ту ночь, когда она слишком много выпила. Секретная служба научила ее водить машину, стала свидетелем горьких слез, когда первая любовь оказалась несчастной. И мальчик, который так нравился Нилли, пригласил на свидание другую, Женщина-агент даже помогла выбрать платье для выпускного вечера, когда мачеха Нили слегла с гриппом. Группа направилась к Фросс-Холл, оттуда через Северную галерею во двор. День выдался душным и жарким, типичная для Вашингтона погода. Нили зажмурилась от яркого солнца. Сколько шагов она успеет сделать, прежде чем охранники сорвут с нее маску? Сердце тревожно забилось. Рядом какая-то мамаша шипела на маленького сына. Нили продолжала идти, еле переставляя ноги от напряжения. Во время мрачных дней у Уоттергейта бедная, измученная Пэт Никсон спряталась за длинным шарфом и темными очками и в сопровождении единственного агента секретной службы улизнула из Белого дома, чтобы прогуляться по улицам Вашингтона и помечтать о том времени, когда весь ужас останется позади. Но по мере того, как ожесточался мир, первым леди становилось все труднее исчезать из официальной резиденции. Нили, задыхаясь, добралась до выхода. Кодовое название секретной службы Белого дома было «Кроун», но его следовало бы назвать «Фортресс» — «Крепость».